Глава 5, часть 4. Отжичка вышла что надо. Я зачерпнула ложкой небольшое количество и положила на кусочек хлеба. Есть такую аджику в чистом виде не рекомендовалось. По крайней мере, если под рукой нет стакана молока. Печь будет еще долго, и язык, и губы, и все внутри. Я аж зажмурилась от удовольствия. Острое, пряное и ароматное. Даже жаль немного, что детям такое есть рано. Очень хотелось с кем-нибудь поделиться таким удовольствием. Я хмыкнула, представив реакцию Мортона, если он попробует ложечку аджики. Наверняка сразу же скривится, а потом еще и спросит, не решила ли я его отравить. С другой стороны, кофе же пришелся ему по вкусу. Да так, что он решил сам научиться его готовить. С чего он вообще решил так рано вернуться? Я прикинула, сколько дней прошло с его отъезда. Вышло 9 дней, если мой самодельный календарь не врал. Уже так много? А мне казалось, что минуло не больше недели. Время в заботах летело незаметно, но все же. Неужто Мортон сумел так быстро продвинуть новый закон о подселенцах и попаданках? Он ведь говорил, что это займет около 2 месяца. Неважно. Приедет и приедет. Меня это не касается, мало ли у него здесь дел. Я стала аккуратно перекладывать аджику в чистую сухую баночку, а в груди так и бились в унисон сердцу ненужные надежды. Настолько глупые, что и озвучить было стыдно. Так что я отмела все лишние мысли и продолжила заниматься делом. Распределить аджику по банкам, навести порядок на кухне. Несмотря на наличие служанки, бардак за собой я убирала сама. Нечего привыкать, что все делают другие. Впереди самостоятельная жизнь безо всяких помощников. После того, как я закончила, я решила наведаться в кабинет Мортона. Раз он сообщил о своем приезде через Зои, значит, наверняка и меня ждало письмо. Мое предположение оказалось верным. В шкатулке белел сложный вдвое листок бумаги. Мортон интересовался, как у меня дела, как успехи в учебе у Логана и Лили, и сообщал, что у него есть для меня хорошие новости, которые он хочет сообщить лично. Ладони вспотели, а внутри проснулось любопытство. Интересно, что за новости такие? Может быть, решил, как быть с моей магией? Ох, ладно. Строить предположение еще хуже, чем просто ждать. Я перечитала письмо, пытаясь угадать, с какой интонацией нужно его воспринимать. Вопрос о моих делах всего лишь формальность или искренний интерес? Руки сами потянулись к чистому листку и перу. Я поблагодарила за беспокойство и заверила, что я в полном порядке, а Лили с Логаном делают успехи по словам Эллиота. И по их собственному признанию оба получают от учебы удовольствие. Я и сама видела, как детям нравится учиться. Пару раз Эллиот даже приглашал меня посмотреть, как проходит урок. А однажды даже в шутку предложил поучаствовать в занятии в качестве ученицы. Так что вместе с детьми я решала простенькие математические примеры, учила стихи и даже писала небольшой диктант. Правда, он оказался с подвохом, и оценка моя оказалась не лучшей. Зато я лично убедилась, что Эллиот – прекрасный преподаватель, который может не только заинтересовать детей, но и каким-то чудом сохранить на своих занятиях железную дисциплину. Руки слегка подрагивали, когда я убирала письмо в шкатулку. И интересно, он успеет прочитать письмо или уже в пути? Все запланированные дела были сделаны, так что я решила уделить время себе, расчесала непослушные кудри и заплела косу. Со всей строгостью осмотрела себя в зеркало, но не нашла ни единой морщинки. Построила рожицы, радуясь упругой коже, без какого-либо намека на поры. Нанесла на губы ухаживающее масло, руки смазала увлажняющей плиткой. А потом отругала себе. «Для кого стараюсь? Для Джеспера?» – покачала головой. «Нет, в первую очередь я стараюсь для себя самой. В прошлой жизни пренебрегала такими мелочами, а потом расплачивалась, когда природа начала брать свое. «Иви, ты слышала? Дядя Джеспер приезжает!» Дверь распахнулась без стука, и в комнату ворвалась Лили. «Так, юная Дейна, вы забыли, что нужно стучать, прежде чем войти в чужую спальню?» Я притворно нахмурилась или тут же потупилась. «Прости. Дядя Джеспер будет только вечером, так что у вас еще есть время, чтобы прибраться в комнате и выполнить задание, которое задал Эллиот». «Он сегодня ничего не задал», – просияла Лили. «А в комнате чисто. Мы с Логаном заправили кровати еще утром». «Какие вы молодцы. Но до вечера еще несколько часов. Так что нужно придумать занятие, чтобы время прошло быстрее». «Логан сказал, что хочет нарядить кексика». Лили закусила губу, чтобы не засмеяться. «Опять косички и бантики?» «Он решил сшить ему шубу». Она все-таки не выдержала и залилась смехом. чтобы он гулял с ним на улице». Я только головой покачала. Вряд ли Кексик так просто согласится на новую шубу. У него и своя великолепна. «Так, стоп. А из чего Логан собрался шить шубу?» Лили пожала плечами, а я поспешила на первый этаж, чтобы проверить, достаточно ли высоко убрана шкатулка со швейными принадлежностями, и как раз вовремя. Потому что этот маленький хулиган уже ставил на стол какую-то коробку, чтобы дотянуться до верхней полки шкафа. «Так, молодой человек, куда это вы полезли?» Испуг сменился облегчением, что я успела предотвратить падение с высоты, а потом недовольством, что Логан вообще туда полез. Он ойкнул и попытался сделать вид, что просто проходил мимо. Спрятал руки за спину и бочком стал продвигаться в сторону кухни. «Нет-нет-нет, ты так просто не сбежишь!» Я не смогла говорить грозно. Улыбка сама растянула губы от этого шкодного выражения на детской мордашке. «Что еще за новости с шубой для Кексика?» «Лили!» Логан возмущенно уставился на сестру и надул губы. Я обернулась на Лили и успела увидеть, как та показала Логану язык. «Да уж, не соскучишься с ними». «Ну, парень, признавайся, за что тебя ругают на этот раз?» Я резко обернулась и увидела Джеспера, который стоял в проеме гостиной и улыбался. «Дядя Джеспер!» Логан бросился к нему, а я покачала головой. Воспитательный момент был упущен. И как он только оказался здесь так быстро, да еще и так бесшумно вошел. Лили последовала за братом и обняла Джеспера, который опустился на корточки, чтобы поймать их обоих в объятия. Поднял голову и вдруг подмигнул мне. Я попыталась нахмуриться, но не сумела.